жизненные обстоятельства по сценарию. Астров избрал своим призванием медицину. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Какое бы мы ни выбрали карьерное поприще, на то всегда есть причина. Карьера – то, что нас определяет. Вам понадобится найти в собственном прошлом события, которые подтолкнули бы вас к тому, чтобы стать врачом. Например, один из родителей или наставник – медик по профессии, и вам хочется сделать ему приятное, а также пойти по стопам того, кого вы любите и уважаете. Дорогой вам человек, родитель, брат, сестра, друг и тому подобное, умер от болезни. И в то время вы ощущали себя бессильным что-либо предпринять. Врачебная профессия умиротворит вас и наделит способностью повлиять на ситуацию, случись то же самое сегодня. Ваш родитель – низкоквалифицированный рабочий, и ему хочется, чтобы вы получили от жизни больше, чем просто ежедневную рутину. Если вы станете врачом, родитель будет вами гордиться, так как вам удалось прийти к успеху от своих пролетарских корней. Второе. Жизненные обстоятельства по сценарию. Безвыходно низкое социальное положение в плане географии, образования и статуса. Это повлияет на способность Астрова добиваться Елены, превосходящей его во всем из упомянутого. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Вы родом из небольшого захолустного городка или по-прежнему в нем живете. Подумайте о переживаниях из прошлого, навевавших вам чувство социальной второсортности, скажем, когда вы подвергались насмешкам за свою манеру говорить и одеваться, за незнание некоторых условностей и тому подобное. Вы родом из квартала, который считается бедным, этнически сегрегированным, либо городским гетто. Припомните случаи, когда бедность или принадлежность к этническому меньшинству причиняли вам эмоциональную боль или даже принуждали к физическому бою. Ваша семья происходит из города, где подвергалась гонениями, потому что вы были единственными представителями расовой или религиозной группы, которая не пользовалась любовью, или же вы по-прежнему живете в этом городе с семьей. Примеры. Единственная чернокожая семья в Белом районе, единственные мусульмане в еврейском квартале и тому подобное. Вспомните все то недостойное, чем это сопровождалось. Вы принадлежите к меньшинству, подвергающемуся гонениям. Афроамериканцы, латиноамериканцы, выходцы из Восточной Азии, арабы, евреи и тому подобное. Используйте воспоминания о том, как сталкивались с нетерпимостью. Если вы росли в нищете, используйте эпизоды из прошлого, воспоминания о которых и по сей день вызывают у вас сильные эмоции. Как ложились спать голодным, как в школе смеялись над вашей истрепанной одеждой и так далее. У вас нет образования или вы плохо учились. Вспомните все жизненные обстоятельства, вызывавшие у вас стыд. Едкие замечания однокурсников и профессоров, вечные плохие отметки, за которые вас ругали родители и так далее. Третье. Жизненные обстоятельства по сценарию. В прошлом у Астрова практически не было возможности знакомиться с женщинами, что привело к его одиночеству и отчаянию. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Необходимо найти эмоционально схожие жизненные обстоятельства среди собственных. Вы должны ощутить, что ваши возможности ограничены. По какой-либо причине вы долгое время ощущали себя непривлекательным, слишком толстым, слишком худым, слишком низкорослым, слишком высоким, с пятнистой кожей, жирными волосами, иной расы, чем остальные, некрасивым или невзрачным и так далее. У вас были долгие отношения или брак, но вы расстались. Вы успели забыть все о том, как заводятся отношения, и чувствуете себя неуклюжим, неподготовленным. В жизни вам часто попадались женщины, желавшие оставаться просто друзьями и исключавшие возможность каких-либо иных отношений с вами. У вас были длительные отношения, настолько пронизанные конфликтами и издевательством, что вы опасаетесь, как бы все ваши будущие отношения не оборачивались тем же. Вы гомосексуальны, и, находясь подобным образом в присутствии женщины, испытываете неудобство. У вас долго не было никаких отношений, и не осталось особых надежд на то, что это удастся изменить. Четвертое жизненное обстоятельство по сценарию. Середина XIX века в России проблематика возраста в отношениях привела к нынешнему пессимизму Астрова. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Даже в наши дни считается, что чем старше вы становитесь, тем меньше у вас вариантов. Сужаются области возможного поиска партнера, карьеры и социальной обстановки. Вспомните какие-нибудь события, при которых возраст сыграл свою роль, заставив вас почувствовать, что вы бессильны что-либо в жизни изменить. Продумайте в деталях, что вам хотелось бы изменить и насколько трудно это будет сделать в вашем нынешнем возрасте. Например, вы по профессии инженер-электрик. На обучение этому вы в свое время потратили усилия и время. Если вы хотите изменить свою жизнь и стать актером, вам придется начать с самой нижней ступеньки, и всегда есть опасение, что более молодые актеры обойдут вас на кастинге. Используйте личные жизненные обстоятельства, реальные переживания, которые добавят подлинной выразительности. Что если ваша проблема не в возрасте, как таковом? Чувство обреченности возникает не только от бремени лет. В ваших личных жизненных обстоятельствах могло укорениться привитое опытом убеждение, что сколько бы вы ни старались, в большинстве случаев вам не удастся добиться успеха. Может быть, дело в извечных плохих отметках в школе, в дружеских отношениях, которые в итоге неизменно оборачивались против вас, в девушках, непрестанно насмехавшихся над вами или не желавших даже разговаривать, в череде работ, с которых вас увольняли. Используйте личные обстоятельства, создающие впечатление, что вас на каждом шагу поджидала неудача. Пятое жизненное обстоятельство по сценарию – проблемы Астрова с принятием обязательств. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Найдите личный ракурс того, как обязательства становились для вас проблемой. Взгляните на важные события и переживания, от которых у вас могли зародиться недоверчивость и страх, когда речь идет о принятии на себя бремени ответственности. Возможно, вы росли в семье, прошедшей через бурный развод, и вам не хотелось бы повторять в жизни то, чему вы стали свидетелем, поэтому обязательства вас пугают. Вы замечали, что ваши родители, хотя и остались вместе, но не ладили. Вам не хотелось быть с кем-то и чувствовать удушливость неудачных отношений вроде тех, что были у ваших родителей, и поэтому вы избегаете обязательств. Череда неудачных отношений была у вас лично, и вам не хотелось бы переживать все заново, опять принимая вместе с обязательствами боль и душевную опустошенность. Вы наблюдали, как ваши родители, любящие, удивительные люди, отказались ради семьи от своих амбиций и планов на будущее, и не хотите, чтобы это случилось с вами. От этого вы подсознательно ощущаете, что обязательства всегда означают тяжкую рутину и конец надежд на то, что мечты когда-нибудь воплотятся в жизнь. Шестое жизненное обстоятельство по сценарию. Происхождение Астрова и причина его увлеченности проблемами экологии. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Любовь Астрова к деревне и переживание за нее не есть нечто для него новое. Преданность его со временем растет, в основном потому, что ему некуда больше выплеснуть свои чувства и страсти. Люди не становятся озабочены общими проблемами ни с того ни с сего. Их мотивы всегда проистекают из жизненных обстоятельств. Вам нужно взглянуть на себя и задуматься о том, что в мире вы страстно мечтаете исправить и почему. Человек, для которого принципиален вопрос об изменении законов, карающих за вождение в пьяном виде, обычно кто-то, для кого пьяный за рулем, стал виновником личной трагедии. У человека, которого волнует обращение с умственно отсталыми, обычно есть в семье инвалид. Какую бы проблему вы ни выбрали в качестве внутреннего объекта, соответствующего в кавычках рисункам Астрова, задумайтесь о своей личной биографии, жизненных обстоятельствах и найдите в них то, что вызывает у вас ту же искреннюю озабоченность проблемой, что у Астрова. Седьмое жизненное обстоятельство по сценарию – пьянство Астрова. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Сначала нужно определить тот, в кавычках, наркотик, от которого зависимы вы. Что вы делаете, чтобы справиться с жизненными муками? Переедаете? Ищете наркотиков по рецепту? На улице? Секс? Сон? Уединение? Патологическая лживость? Компьютерная зависимость? Затем детально задумайтесь о том, в чем состоит и откуда взялась ваша проблема в этой области после того, как рассмотрите свои собственные жизненные обстоятельства. Если у вас зависимость от диазепама, вспомните, какое событие привело к тому, что вы впервые его приняли, и что конкретно из случившегося вслед за этим заставило проблему разрастись. Виной была травма? Или же растущая неуверенность в себе из-за того, что вам становилось все труднее справляться с повседневностью? Как вы вообще узнали о диазепаме? Ваша мать, послужившая ролевой моделью, питала к нему слабость? Или, может быть, друг или девушка были от него зависимы, но зато он вроде помогал? Началось ли это в кругу сверстников, а в итоге вы остались единственным, кто не бросил? Знание и понимание своих жизненных обстоятельств поможет определить, как конкретно у вас развилась или появилась генетически заданная зависимость. Жизненные обстоятельства – это завершающие штрихи. И вот вы – живой, дышащий, трехмерный человек. Вы – Астров. Или же вы – Елена. Теперь между вами и героем не должно оставаться различий. Все, что осталось, это сказать, инструмент номер 12, будь что будет. Доверьтесь проделанной работе. Доверьтесь созданной вами твердой основе, на которой теперь есть место для спонтанности. Доверьтесь принятым решением, доверьтесь и будь что будет.